Он оказался в огромном холле. Мебели не было. Но стены, высотой не меньше 15 футов, до самого потолка, были увешаны картинами. С 9 из каждого десятка на Питера смотрела женщина, которую он только что видел у горшков с орхидеями, но здесь она была гораздо моложе. В картинах не было ничего сексуального. На остальных были изображены дети и животные. Почти во всех находилось место вазам с фруктами и овощами, четко выписанными, необычных цветов. Тьюсди Рул, возможно, не стремился к разнообразию сюжетов, написал он мастерски. Питеру еще не доводилось видеть так много хороших картин, собранных в одном зале. К двери в дальнем конце. Не унимался голос. Питер шел медленно, не отрывая глаз от экспонатов этой удивительной галереи. Его вновь подтолкнули. Дверь вела в большую комнату, уставленную полками с книгами. На столе посреди комнаты высилась груда детских моделей самолетов, легковых автомобилей, грузовиков, танков, орудий. Перед огромным окном, выходящим на север, стоял мольберт с незавершенной картиной. Та же женщина, только лет на 30 моложе. Палитра блестела свежими красками. Десятки тюбиков разных цветов ждали на рабочем столике у мольберта. «Ладно, старичок, можешь опустить руки и вернуться». Питер опустил руки и повернулся к своему врагу. Мужчина, отдававший приказы, улыбался. Моложавый, черноволосый, с мягкими кошачьими движениями, решительными серыми глазами. Дуло его винчестера смотрело Питеру в грудь. «Не следовало тебе возвращаться». Позади застыли еще 3 мужчин с ружьями на изготовку. Худые, жестокие лица. «Не старше 22-23 лет», — подумал Питер. Появилась рыжеволосая девушка того же возраста. От нее исходило какое-то животное возбуждение. «Это совсем другое, кака». Черноволосый кивнул, не сводя глаз с Питера. «Ты прибавил нам хлопот, старичок». Те 3 олицетворяли грубую силу, но этот, названный девушкой Кака, отличался грациозностью танцовщика. Умный, резкий, решительный. Остальные обычные громилы. Главная опасность исходила от него. «Мы должны решить, что с тобой делать, старичок», — продолжил Кака. «А пока мы будем решать, прими к сведению, что девушка, которую ты ищешь здесь, в этом дворце, в другой комнате, под надежной охраной. Если кто-либо попытается выбраться отсюда, ей расшибут голову, как, впрочем, и этой потрясающей старушенции, что смотрит на нас со всех стен. 3 шага вниз по проселку, и им конец. Ясно?» «Ясно», — спокойно ответил Питер. «Я попрошу маэстро объяснить вам ситуацию, Потому что мы должны следить за округой.